Глава 9. Родительские тревоги. Взросление – процесс, сам по себе вызывающий огромную тревогу у родителей. Ребенок взрослеет, наши страхи оживают, иногда мы сами не понимаем, какие и откуда взявшиеся. Тревога иногда такая сильная, что ее сложно побороть. Скажем, это единственный ребенок или ребенок, со здоровьем и рождением которого были связаны разные проблемы. На основе моего опыта работы с этой темой, и лекционного, и дистанционного, и в консультировании, могу заверить, что возможно научиться слышать этот голос тревоги и останавливать действия, связанные с этим беспокойством. Уже одно это не то, что уменьшит тревогу, но позволит фильтровать ее проявления и повлияет в лучшую сторону на отношения. Подростки в силу своего небольшого жизненного опыта не воспринимают некоторые моменты. Им абсолютно непрозрачна наша тревога. «Что со мной может быть?» – удивляются они. Это особенность подросткового возраста. До определенного момента у них у всех есть волшебная палочка. «Все плохое случается не со мной. Я обойду все преграды, я справлюсь со всеми сложностями и выйду сухим из воды». Это действительно одно из сокровищ подросткового возраста. Но постепенно подростки, приобретая опыт, иногда очень тяжелый, не какой-то травматический, а личностно тяжелый, понимают, что волшебная палочка, если и есть, работает не всегда. И кроме волшебной палочки нужны осторожность, внимательность и даже работоспособность. Страх повторения негативного сценария. Очень часто оживает боязнь повторения ролевых сценариев. Как только мы начинаем предоставлять ребенку чуть больше самостоятельности в определенной области, оживает стандартный страх. Я ему дам свободу, и все плохое из истории нашей семьи с ним повторится. Сейчас мы залезаем уже на территорию психологии семьи, но это неизбежно. Это смежная область, особенно область самостоятельности всегда связана с сюжетами вашей конкретной семейной системы. Самые сложные варианты взросления бывают тогда, когда родители проецируют негативный семейный сценарий на взросление подростка. Я расскажу пример. Ко мне недавно приходила на консультацию семья. Вопрос был про девочку 17 лет. Она очень хорошая, красавица, спортсменка, комсомолка, абсолютно положительная, но мама ее никуда не отпускает. Никаких поездок в другие города, никаких ночевок у знакомых, даже у проверенных людей. Вообще ничего ей не разрешают. Крайне ограниченная свобода. Девочка из-за этого бунтует, отношения с родителями стали плохими. Всегда, когда начинаешь работать с подростком, сначала происходит разговор с родителями, либо сначала отдельно с подростком, потом отдельно с родителями. Выясняется, что у этой мамы есть свой конкретный страх. У нее был брат, который скончался от передозировки наркотиками. У папы тоже свой конкретный страх, но страх другого вида, и он тоже связан с самостоятельностью, с подростковыми экспериментами. Они оба проецируют эти истории на свою дочку, которая вообще другая. Она организованная, ответственная, очень осторожная. И это уже даже не осторожность, а запуганность. Этот сложный узел получилось распутать, только возвращаясь к семейной истории. Таких ситуаций очень много. Я думаю, что у вас такие случаи есть среди знакомых. Надо задать себе вопрос – связано ли то, как у вас все устроено, с самостоятельностью вашего подростка, с семьей, где вы росли? Связаны ли ваши нынешние трудности с подростком с чем-то из вашего опыта взросления? Надо понимать, что все мы проецируем свой предыдущий опыт на жизнь детей. Но если этот опыт сложный, травматичный, непережитый, непроговоренный, какой-то реально тяжелый, для того, чтобы отключить проекцию, мы должны приложить специальные усилия. И первый шаг, чтобы исключить тревогу, это ее осознать, назвать. Очень важно определить, что в вашем страхе за будущее ребенка имеет отношение к вашему конкретному подростку, а что не имеет. Я уверена, что тревога повторения негативного сценария взросления – это одна из серьезнейших причин ухудшения отношений в подростковом возрасте. Мы помним, что подростковый возраст – это возраст переходный. Ребенок переходит из детского состояния во взрослое состояние человека. Это трансформация. И как при родах есть много рисков, так и при проживании пубертата есть всякие варианты развития. А этот страх повторения негативного сценария, что ребенок пойдет не по той дорожке, мощный ограничитель самостоятельности. Часто именно эта тревога повторения негативного сценария, тревога за какой-то неправильный вариант взросления, очень сильно влияет не просто на стиль родительского поведения, а на реакцию на разные детские эксперименты. Если вы не осознаете, что именно заставляет вас слишком сильно контролировать своего подростка, отношения точно могут ухудшиться. Страх этот звучит примерно так. Если я дам свободу, он воспользуется ею неправильно и наделает ошибок, возможно, непоправимых. Потому что у нас в 3-4 поколениях семейный сценарий такой. Все мужчины рано начинали пить, у девушек были ранние беременности и вообще в нашей семье много распавшихся браков. Но дело в том, что если свободы не будет, подросток рискует все силы потратить на сопротивление вашим ограничениям. Возможно, именно это закрепит риск повторения негативного сценария. Я абсолютно убеждена, как и все психологи, работающие с семьей и семейными сценариями, что это не карма, это не какой-то рок повторения. Все то, что было осмыслено и проговорено, выведено в область осознания, не повторяется автоматически и обычно не повторяется вообще. Но этот страх заставляет людей молчать, скрывать, не разговаривать на эти темы ни с близкими, ни с подростками. Страх повторения негативного сценария в какой-то его части – неудачное раннее начало половой жизни, провал в институте, заброшенная карьера – все это должно быть осмысленно. Мне кажется, очень важно проговорить с самой собой. На меня влияет вот это. И проработать. Возможно, что-то почитать, возможно, пройти терапию, возможно, сходить на исповедь или использовать какие-то практики, тренинги. Потом хорошо бы побеседовать с супругом в паре, чтобы было понятно, что на кого влияет. Подросток одновременно является потомком двух семейных древ. Когда эти страхи проговорены с супругом, потом, в безопасном виде, надо проговорить это с подростком, потому что дети, как правило, этих историй не знают, и что на нас влияет, не понимают. Иногда это не семейные истории, а сюжеты из фильмов. Иногда это книги, которые прочитаны в подростковом возрасте. Или это рассказы знакомых из близкого окружения. Именно они влияют и заставляют вас бояться. Возможно, случались такие события, которыми нельзя поделиться с супругом. Что-то было очень травматичное в опыте взросления, о чем вообще не знает никто. И, конечно, этим особенно трудно поделиться с подростком. Есть разные способы легализовывать сложные истории. Но можно говорить, например, как бы не про себя. Часто люди, которые не могут рассказывать это от первого лица, рассказывают эту историю как бывшую с кем-то, а не с ним самим. Тем самым говорят об этом в косвенной форме, но все же легализуя свою тревогу. Непроговоренные ситуации очень вредны. Так возникает ситуация «скелет в шкафу». Острая реакция на окружение подростка. Иногда ограничитель самостоятельности лежит не в собственной биографии, не в страхах повторения сценария, а в том, что родители очень остро реагируют на окружение подростка. Бывает, что он уже давно и плотно попал в какую-то компанию, и ценности этого окружения родителей напрягают, будоражат, лишают спокойствия. И тут не просто тревога на ровном месте или проекция из прошлого опыта. Эта тревога конкретная и реальная. Почти каждый месяц у меня в консультировании попадается ситуация с подростками 13, 14, 15, 16 лет, когда изменения в их поведении, в их выборах, в их состоянии связаны именно с плохой компанией. И тут, мне кажется, нужно очень внимательно анализировать круг общения и интересов подростка и то, что поменялось после того, как он стал общаться с этим кругом людей. Нужно смотреть на то, с кем он общается, и как на возможный источник финансовых экспериментов. Например, ребенок до определенного времени таскал деньги, но на жвачку, а теперь один раз 1000 пропало, другой раз 1000 пропало, третий раз 1000 пропало, а он как раз начал общаться с какими-то более старшими ребятами. Таких ситуаций совсем немало. Дети с быстрым пубертатом часто общаются с более старшими по возрасту людьми. Тут нужно очень реально оценивать возможные риски и понимать, как устроены эпизоды воровства или финансовых экспериментов у вашего ребенка в каждом конкретном случае. Очень часто все эти случаи, связанные с изменением окружения или с теми ветрами, которые дуют в его компании, можно легализовать, обсудив все это с ребенком доброжелательно и спокойно. Возможно, он пытается войти в какой-то определенный круг, но чувствует, что что-то не то. Его интуиция, его внутренние устои не дают ему слиться с тем, чем он заинтересовался. И тут надо подростку помочь. Мы же помним, что взросление устроено так, что ценности референтной группы становятся значимыми для подростка. Когда он отождествляет себя с группой сверстников и воспринимает их авторитеты, это один из механизмов взросления. В этом случае, когда ценности, стиль жизни этой группы неприемлемы для родителей, можно предпринять крайние меры. Например, перевести ребенка в другую школу, переехать на время в другой район и вплоть до того, чтобы рассмотреть какой-то срок его обучения не в этом городе. Это очень крайний случай, он встречается редко, но он случается и в очень хороших, благополучных семьях. То, что выбирает ребенок, проходя через пубертат, бывает очень специфическим. Его обычно притягивает что-то экстравагантное, нестандартное, и он не считывает второй скрытый слой. Хорошая новость в том, что почти всегда ребенок, выросший во внимательной семье, в отношениях, где есть доверие и близость, как бы ни тянулся к внешнему, пафосности, крутости, необычности нового окружения, почувствует этот разрыв между настоящим, правильным и наносным, ложным. На самом деле, если создать подростку прочную опору из любви и принятия, он довольно легко справится и отойдет от плохой компании. Конечно, нужно очень внимательно анализировать круг общения подростка и все время присматриваться, с кем ребенок проводит время. Хотя ограничения на общение с 12-13 лет, с 15 лет при позднем пубертате перестают работать. В то же время понимание, с кем ребенок поддерживает связь, очень важно. Разговаривайте про свою тревогу с подростком. Очень важно, если есть такая возможность, рассказывать ребенку о своей тревоге, потому что он сам ее не может считать. У кого-то из родителей есть тревога про дорогу, у кого-то про общение, у кого-то про замужество или про карьеру, у кого-то про внешность. И то, что попадает точно в тревогу родителей, вызывает очень бурный ответ. Подросток не понимает, почему мама начинает орать, как потерпевшая, если он задержался на 20 минут или не прислал вовремя СМС. Нужно в мирное, нейтральное время рассказывать подростку, почему вы так реагируете и что вас так цепляет. Он не может догадаться, что вы вчера прочитали очередную масс-медийную историю, а они все в последнее время очень яркие, и примерили ее на себя и на его жизнь. Если вы подростку в нейтральное время спокойно, без нотаций, на равных все расскажете, это будет ступенька к диалогу, шаг навстречу друг другу. Очень важно, если есть склонность к тревожным реакциям и проецированию своих тревог на ребенка, объяснить ему, что сейчас ваша тревога подкормилась и стала большой. Иногда нужно попросить взять паузу. «Сейчас я буду бояться всего. Временно возвращайся, например, в 8». Или «Сейчас я прочитала про очередной химикат. Пожалуйста, временно, пока в голове эта новая информация не уляжется, мы не едим фастфуд». Необходимо внимательное отношение к своей тревоге, сочувственное отношение к самому себе. «Да, я пытаюсь быть спокойной, но я тревожная мамаша. Учти эту мою слабость. Ты вон носки разбрасываешь, а я не могу перестать тревожиться». Вспомните все, что можете, про свой подростковый период. У подростков часто случаются эксперименты с внешностью. Они худеют, перекрашиваются, делают всякие татуировки, пирсинги. Это родителям очень сложно принять, понять. Но это классический поиск себя, и он связан с огромной неуверенностью в себе. Здесь хорошо вспоминать свой подростковый возраст. Это гигантский ресурс, и все, что можно вспомнить про себя, надо вспомнить. Все, что можно вспомнить про других, тоже нужно вспомнить. Может, вы себе ничего не красили, не подстригали и не отрезали от одежды, но наверняка у вас были друзья и родственники, которые этим занимались. Потом очень важно понимать, что если вы этот поиск себя будете останавливать и всячески тормозить, он просто задержится, и у подростка будет ощущение, что у него нет свободы, в частности, свободы самовыражения. Мне кажется, эксперименты с внешностью – это не самое плохое. Действительно, очень часто и мальчикам, и девочкам кажется, что они некрасивые. Вот они покрасят волосы в зеленый цвет – и будут красивыми. Но чтобы потом перекраситься в другой цвет, волосы нужно выбелить, отрастить и потом состричь. Поэтому при следующей окраске ребенок обычно гораздо более аккуратен. Конечно, тревогу у родителей вызывают постоянные татуировки, пирсинги, какие-то необратимые вещи. Но обычно у подростка на это просто нет денег. Пока он эти деньги каким-то образом зарабатывает или откладывает, или получает от родителей какие-то бонусы, проходит время, и обычно желание уже проходит. Поиск себя, перебор масок, обликов, стилей — это необходимая атрибутика взросления. Подростки себе не нравятся, за этим стоят неуверенность в себе, тревога быть непринятым. Тут тревога подростка, что его не любят или он не крутой, накладывается на тревогу родителя, что сейчас он станет неформалом. Когда тревоги оправданы? Но могут быть и реальные тревоги, если у ребенка систематически не один день и не два дня повышенная слезливость, не ситуативные, а постоянные перепады настроения, нарушение сна, плохое настроение. Сложно описать, что такое плохое настроение. На самом деле в каждой семье это понятно. Как запах, как погода в доме, как тональность музыки. Если у подростка систематически снижено настроение, это фактор риска. При этом очень часто родители видят мрачного, депрессивного, унылого подростка, но вот он вышел и с друзьями тут же веселый, разговорчивый, абсолютно открытый, доброжелательный. Это значит, что это настроение, обращенное к родителям. Надо выяснить, если настроение везде плохое, если друзья замечают, что он какой-то не такой, и учителя замечают тоже. Если ребенок стал хуже учиться, если он не хочет ходить в школу, то часто родители начинают подыскивать ему другую школу. Но дергать ребенка со сменой коллектива, не поняв, в чем причина состояния, это только закреплять проблему и уходить на второй, на третий круг нерешенных задач. То есть, если вы видите, что состояние у подростка серьезное, нужно понять, что там с триггером, в чем дело, из-за чего переживание. Это может быть несчастная любовь, конфликт с учителем, конфликт с одноклассником, могут быть какие-то внутренние переживания, связанные с ростом, с внешностью, с чем угодно еще. Не поняв, что это, нельзя его дергать с места. Но если понятно, что стресс системный, то есть в школе травля, буллинг или какой-то глубокий конфликт с другом, предательство, и ребенка это сильно травмирует, то если он не против переходить в другое учебное заведение, надо переходить. Мне кажется, все эти внешние скачки должны происходить при условии исчерпанности внутренних ресурсов.